Таниже пораскидал по округе летающие шарики с манипуляторами, которые уменьшали раненых, перемещали их в стазис и переносили в дом Старка. Что с ними потом делать, он решит позже. После этого он достал из отделения на поясе маленькую винтовку и дуло. Финита. Сняв уменьшение из двух деталей орудия, оказавшегося целой пушкой длиной в почти 4 метра в сборе, он прикрепил толстый прямоугольный в сечении ствол к цевью ложи, после чего развернул складный приклад и выдвинул снизу телескопические сошки. Старк взлетел на самое высокое место, оказавшееся водонапорной башней. Лежать здесь было неудобно из-за покатости верха, поэтому пришлось увеличить сошки, сесть и прикрепиться с помощью электромагнитов внутри костюма. Два дуговых реактора по обоим сторонам магического рейлгана ярко засветились, подавая энергию в сверхконденсаторы и вырезанные руны вдоль ствола. Фил, связался Тони с агентом щита. «Сейчас будет жарко, скажи всем, чтобы не вздумали смотреть в сторону города. Что у вас там происходит?» «Все потом», — отключился Тони и переключился на другой канал. «Скандинавский мальчик, ты как там? Живой, живой, стальной человек. Надеюсь, у тебя есть план? Ты только сейчас об этом меня спрашиваешь?» Удивился Старк такой безалаберности Тора, который поверил первому попавшемуся человеку. «А если бы он просто сбежал?» Сам же сказал, что разрушителю только Тор нужен. Ладно, на счет 3 улетаешь оттуда как можно быстрее и закрываешь глазки, Белоснежка. 1, 2, 3. Тони видел через прицел, в который ему даже не обязательно было смотреть глазами, так как изображение с оптического прицела, улучшенного чарами, сразу передавалось внутрь шлема в виде голограмм. На месте битвы вовсю бушевали торнадо и били молнии, однако робота-голема это задерживало лишь на доли секунды. Как и удары еще не выдохнувшегося, но определенно не оставшегося невредимым Одинсона, который перед возвращением себе сил получил множество ран. Вот Тор услышал его слова, отпрыгнул от очередного удара рукой и, взмыв в небо, начал улетать со скоростью, близкой к звуковой, в сторону от города. Тони дернул затвор и вставил остроносую, покрытую адамантиумом пулю без патрона с изображенным на ней черепом, вписанным в знак радиационной опасности. Винтовка зарядилась, прицел с помощью лазерного дальномера спутниковой системы навигации и расчетов Джарвиса был выставлен. Оставалось только свести два перекрестия и нажать на спусковой крючок. Что-то не и сделал. С чудовищным хлопком на гиперзвуковой скорости из ствола вылетела пуля, раскаляя встречный воздух настолько, что тот начинал светиться прямой линией, соединяющий дуло винтовки и грудь автоматона. Грохот из-за расширяющегося нагревом воздуха был не единичным, а многократным, как при ударе молнии. Приклад, несмотря на электромагнитные компенсаторы, ударил по плечу Старка и пошатнул бы его назад, если бы не крепление магнитами к водонапорному баку и усиление экзоброни. Светофильтр Тони стал практически полностью черным, так что он видел, как попавший снаряд прошивает броню разрушителя будто горячий нож масла. Внутренний материал пули в этот момент трансформировался в антивещество и взорвался, поглощая его в шаре аннигиляции. После этого возникла ярчайшая вспышка как при ядерном взрыве, а через тройку секунд до Старка дошла взрывная волна, которая сбросила бак башни со стоек, и Тони пришлось, кувыркаясь в воздухе, взлететь. «Это что, мать твою, было?» — воскликнул находившийся на связи Фил Колсон. «Пара килотонн в тротиловом эквиваленте», — хмыкнул Старк, вытаскивая свою вылетевшую винтовку из соседнего дома. «У тебя есть тактическое ядерное оружие. Радиации минимум, шеф, просто нашлось несколько миллиграмм антивещества в реакторе. Обещаю, больше так не буду. Это действительно было необходимо, а сам как думаешь? Ладно, у меня тут Белоснежка на связи, пока». Тони связался с матерящимся на асгардском Тором, которого взрывом отбросило в противоположную сторону и нехило приложило об скалу. «Мидгардец, что за магию ты использовал?» С неким даже страхом спросил сын Одина. «Да ладно тебе, у нас каждый ребенок с таким ходит», — пошутил Тони. «А я-то считал себя сильнейшим защитником вашего мира. Я во многом ошибался», — задумчиво ответил Тор, приняв шутку за чистую монету и осознавая, насколько же он слаб. «Ты достойный воин, железный человек, но мне нужно вернуться в Асгард и остановить моего брата. Кстати, а где раненые и леди Сив? Их забрали мои дроны, твоих друзей могу вернуть и подлечить сразу, если надо. Ты уже и так много сделал, и я, да и весь Асгард, будем у тебя в долгу, если ты это сделаешь. Только это, не говори никому, что я могу лечить», подхватив три шарика. Он увеличил асгарцев и вылечил их чарами малого исцеления из кольца. Раны начали затягиваться прямо на глазах, а выбитые суставы и сломанные кости с хрустом вставать на место. «Понимаю, владение магией может бросить тень на такого великого воина. Как твое имя, железный человек?» Тони хотел отшутиться, но, увидев серьезное и печальное лицо Тора, решил сказать правду. Тем более быть на хорошем счету у этого честного до мозга костей пришельца было бы полезно. «Тони Старк, сын Говарда», — ответил Тони, пожимая протянутую крепкую ладонь. «Ты всегда будешь желанным гостем в чертогах Одина, Тони Говардсон», — отошел Тори, встав рядом со своими друзьями, которые тоже поблагодарили Старка, крикнул. «Хеймдалл, открой врата». Появившийся радужный луч поглотил четырех воинов, оставив на песке выплавленный круг из рун, который Старк тут же сфотографировал с нескольких сторон и ракурсов. После чего, пока не прибыл щит, начал лечить находящихся в стазисе людей. Когда приехал Фил вместе с двумя ротами агентов, он увидел выложенных штабелями бессознательных, но абсолютно целых людей. «Как я вижу, наши гости ушли. Это они вылечили раненых, а кто же еще?» Пожал плечами Старк, позволяя Филу самому придумать правдоподобную версию произошедшего. «И камеры кто-то выключил, и дроны кто-то сбил», — прокомментировал Фил. «Варвары. Знаете, мистер Старк», — тихо сказал Фил, чтобы его губ не было видно, «а то есть у них и такие умельцы, что по губам его могут прочесть. Я забуду о том, что вы применили тактическое ядерное оружие, ведь сделано это было во благо, как и забуду о чудесном исцелении людей, которое произошло после улета пришельцев. Но в случае, если возникнет необходимость, я буду рядом, Фил. Но не потому, что твоя служба решила, что держит меня на крючке, а потому что ты неплохой парень. Так что не стесняйся обращаться», — хлопнул его по плечу Старк, улетая домой. С собой у него находилось уменьшенное тело леди Сив в стазисе. Пришло время испытать ритуал воскрешения. Часть 11. Подполковник Джеймс Руперт Роуцилли, как его называют друзья и близкие, Роуди, приехал повидаться к своему давнему другу Тони Старку. Он был темнокожим, спортивного сложения мужчиной лет 35 на вид, с четкой военной выправкой. Познакомились они не на ниве продажи оружия, как могло бы показаться, а в обычном баре, куда однажды завалился в усмерть пьяный Старк. У Тони всегда был острый язычок, а уж в молодости так тем более, так что, слово за слово, он зацепился с местными и началась драка. Тогда еще курсант Роудс вступился за пребывающего в меньшинстве Старка, попытавшись остановить драку, но и ему наваляли. В итоге они потом пили все вместе, и с этого и началась их дружба. Причем дружба взаимовыгодная. Тони помог Роуди подняться по карьерной лестнице, пользуясь своими связями, а взамен сам Джеймс продвигал и рекламировал продукцию Старка в армии. При этом из-за того, что напрямую они как бы и не пересекались в деловом плане, то и поводов для ссор или дележа прибыли у них не было. С этой точки зрения Тони даже повезло найти такого друга, которому плевать на его деньги, которые в морду может дать, если тот не прав. Старк его ценил, а потому нет ничего удивительного в том, что, когда он подъехал к дому на военном Хаммере, ворота и двери перед ним открывались услужливым Джарвисом без каких-либо вопросов. «Тони, ты где?» Естественно, Роуди заранее узнал, что Тони дома. В последнее время у него было много проблем, в особенности из-за этого неведомого железного человека, так что и так нечастые выходные стали совсем редки. С одной стороны, армия неподконтрольная мобильная единица, которая по боевой мощи и скорости сравнима со стелс-штурмовиком, по броне, с тяжелым танком, а по универсальности, с ротой спецназа, была как бельмо на глазу. Ведь что мешает тому прилететь в Белый дом, например, и взять в заложники президента, кто ему помешает? А с другой стороны, им самим хотелось иметь что-то подобное, что могло изменить всю доктрину ведения боевых действий в мире и позволить США полностью доминировать над остальными странами в военном плане. «Мистер Старк в гараже. Если желаете, можете его подождать в гостиной, бар в вашем распоряжении. Соблазнительно, но я не алкоголик, пить в одно лицо. Пойду посмотрю, чем он там занят». Джарвис не стал его останавливать, так как Старк, в своем репертуаре, дав разрешение Пиппер и Роудсу ходить, где угодно, выкинул этот факт из головы, как неважный. Чужой не придет, и ладно. Так что темнокожий высокий мужчина, одетый в гражданскую одежду в виде серых джокеров и черной футболки, спустился вниз по лестнице, и чуть не споткнулся на последней лестнице. Гараж, который раньше не являлся примером порядка из-за часто в разнобой разбросанных деталей автомобиля или нового оружия, в данный момент был тяжело узнаваем даже для друга Старка. Машины, некогда выстроенные хоть в какой-то системе, в данный момент были сдвинуты в левую часть гаража вплотную друг к другу. Некоторые находились на подъемниках, составляя таким образом второй ряд. Правую часть занимал куб, верстаки, куча металлолома, какие-то стальные шайбы, витки толстенных проводов, торчащие прямо из стены, и множество разных шкафов как с классическими гаечными ключами, так и со склянками, пробирками, стойками с осцилляторами и прочим электротехническим оборудованием. Отдельного внимания стоили странные мерцающие зелено-голубыми изломанными линиями черные и плоские обелиски, не похожие ни на что, что видел Джеймс в своей жизни, разве что на какие-то артефакты инопланетной расы в фантастических фильмах. Еще одной деталью, цепляющей взгляд, была большая металлическая двустворчатая дверь, которой раньше тоже не было. Сам Тони, одетый будто хирург на операции в светло-зеленый передник, шапочку, маску, халат и перчатки, стоял рядом с круглым постаментом, похожим на исписанный рунами и геометрическими фигурами алтарь. Он подсоединял к находящейся на нем девушке какие-то провода. Вокруг также было много непонятного высокотехнологичного оборудования, среди которого Роудс узнал разве что видеокамеры и операционный свет. Рядом Тони помогала в этом непонятном деянии, похожем на оккультный ритуал, совмещенный с экспериментом безумного гения, симпатичная брюнетка в больничном халате и маске, а также высокий шатен, будто сошедший с обложки модного журнала. «Брюс, если не помогаешь, то хоть не мешайся», подвинув неизвестного от стойки с инструментами и шприцами, попросил Старк. «Бетти, не пытайся воткнуть пока капельницу, она в стазисе, только иглу сломаешь зазря. Тони, я понимаю, что ты любитель ролевых игр, но не думал, что настолько», подошел чуть ближе Джеймс, увидев, что златокудрая девушка на алтаре безумно красива, настолько, что он не мог найти недостатков ни в ее лице, ни в формах обнаженного тела. Упругая грудь третьего размера с торчащими розовыми сосочками притягивала взгляд и манила. Пышные, однако гармоничные со стройной талией бедра будто вышли из-под рук гениального скульптора, а не были рождены обычной смертной женщиной. Даже волосы, не спадающие до середины спины, казались кропотливой работой богов, которые красили в золотой цвет и завивали в идеальные локоны каждый волосок. Само совершенство. Вот только, выжженная дыра в животе все портила. Не подходи ближе, Роуди, тут стерильная территория, на самом деле чары, убивающие все бактерии в воздухе, но какая разница, и она вообще-то мертва, это еще хуже, возмутился разочарованный Роудс. Мои сексуальные пристрастия обсудим чуть позже. Присядь на диванчик, я тебе чуть позже все объясню, продолжил Тони и обернулся к девушке. «Делаем все быстро. Я заращиваю великим исцелением дыру, а ты вставляешь капельницу с внутривенным питанием. Беннер, на тебе самое важное, ты продолжаешь не мешаться. Что уж там, я доктор по ядерной энергетике, а не медицине», не стал спорить смазливый парень. Роуди подумал, что как-то слишком тот молод для докторской степени. Впрочем, Старк ее же по физике получил в 20, а было бы у него желание, он бы спокойно получил еще пяток докторских степеней и пару нобелевских премий, если бы ему было не плевать на регалии, а ему было плевать. Но то Старк, он гений один на миллиард, а этого парня подполковник первый раз видел. Пусть его фамилия и была ему смутно знакома. Раз, два, три. Зеленоватый свет окружил блондинку и сконцентрировался в районе живота. Прямо на глазах ошеломленного подполковника из ниоткуда возникала плоть, органы и кожа, пока ничего не перестало говорить о том, что девушка была ранена. Даже множество мелких ссадин и ран полностью исчезли, как и шрамы. Однако она все равно не дышала, и ее упругая подтянутая грудь третьего размера оставалась недвижимой. Роуд с усилием воли отвернулся, еще не хватало получить эрекцию на мертвую девушку. А вот Бетти взяла себя в руки гораздо быстрее мужчин, ну, если не считать Старка, готового, казалось, ко всему, и приступила к подключению двух капельниц сразу. После этого Тони не своим голосом зачитал Катрен на неизвестном никому в этой комнате языке. Голос пробирал до самой души, вызывая мурашки по всему телу. Рунный круг начал испускать белую светящуюся дымку, которая впитывалась в тело девушки в течение всего чтения. Вот Тони повысил громкость своего голоса до кульминации, интенсивность сияния достигла пика, сердца всех в комнате замерли, и в напряженной тишине раздался судорожный вздох. По возвращению домой Тони не стал сразу заниматься телом Сив. Накинув чары, которые диаметрально обратны Аваде Кедавре, и вместо выбивания души из тела заточали ее в нем, обновил стазис и отложил пока на полку. У него еще не было готовых ритуальных кругов для воскрешения. К слову о них, Пирс перевел почти все возможные чары в ритуальные круги или артефактные цепочки, так как понимал, что духи могут попасть в места, где магии мало или совсем нет времени учиться ей классическим способом, и остается только магия слова, палочковая и рунная. И то в первые две могут быть переведены не все чары. Поэтому Тони сконцентрировался на помощи Брюсу и Бетти. Каждый год в США погибает около 2500 человек или 6-5 тысяч человек в день. Большая часть из них – люди после 40, но много и молодых. Но так как им был нужен молодой, симпатичный белый мужчина без криминального прошлого и желательно сирота, то пришлось ждать несколько дней, прежде чем в один из моргов, что интересно, в Калифорнии, не поступил некий Томас Фейн 24 лет, умерший от передозировки кокаином. Томас стал сиротой в 17 лет, когда в их дом пролез грабитель Ли, чтобы не оставлять свидетелей, которые внезапно проснулись, убил их обоих. Мальчик в это время уже учился в колледже, поэтому и выжил. После трагедии впал в депрессию, начал пить, но потом вроде как справился с трагедией, однако денег на колледж уже не хватало. Поэтому он начал подрабатывать моделью. Собственно, эта подработка стала постоянной работой и привела его в Голливуд, где парень пытался пробиться наверх. Природный артистизм и смазливое личико позволили ему перебиваться на вторых ролях и иногда сниматься в порно, причем гейском тоже. Этим же путем он получал роли получше у режиссеров. Когда об этом факте узнал Биннер, он наотрез отказался от этого тела. «Я не хочу становиться дырявым, Тони», — возмутился тогда Биннер, начавший даже зеленеть от ярости. «Что так нетолерантно-то, Брюс? Ну, подумаешь, дырка шире, так это же плюс, как ить легче будет», — еле сдерживаясь от гомерического хохота, ответил Старк. «Тони, не зли меня, я сейчас позову Зеленого, и тогда именно твоей жопе будет не сдобровать». «О, уже решил на мою задницу покуситься, а не латентный ли ты гей? Может, просто попробуешь, вдруг понравится?» «Тони», — включилась тогда Бетти в их спор, — «хватит издеваться над Брюсом». «Брюс, успокойся, никто не собирается тебя дырявить и заставлять заниматься анальным сексом, если сам не захочешь». «Мисс Росс, вот уж не думал, что внутри такой хрупкой девушки сокрыт такой большой тролль. А если серьезно, Брюс, это идеальный для тебя вариант. Парень сиротка, знакомых у него мало, друзей считай и нет, никто его не хватится и не заметит разницы в его поведении. А великое исцеление не только исправит нанесенный вредными привычками организму урон, но и зарастит все, что нужно. Так что будет твоя попка снова девственной». «Ладно», — ответил тогда Брюс, однако быстро спохватился. «Так, что значит снова?» Тут-то оба тролля не выдержали и заржали, схватившись за животы. Настолько потешным было растерянное выражение Биннера. Теперь Тони понимал, что Бетти в нем нашла, над ним действительно забавно шутить. Так вот, тело неудавшегося актера было вытащено Тони из морга под невидимостью, после чего в его гараже оно было очищено, вылечено несколько раз под пристальным взглядом Брюса на заднюю точку, и проведен ритуал. Выглядел последнее отвратительно, тело Томаса будто нализало на Брюса, а потом выплюнуло уже его тело. Возможно, проще было бы провести переселение души, но Тони не знал, как оно пройдет и будет ли успешно. Этот же ритуал по сути делал подмену одного тела на другое, после чего Брюса закинули обратно в морг, чтобы он там ругался с врачами, которые посчитали его мертвым, а тело самого Биннера выбросили в адской кухне Нью-Йорка с несколькими ножевыми ранениями. На этом эпопея с Халком была завершена, а Бетти пришлось временно вернуться к отцу, чтобы пожаловаться на то, что Биннер сбежал от нее. Дальше тоже было непросто, так как Тони хотел официально к себе на работу устроить Бетти и Брюса в новом теле. И если с первой было все просто, она и так имеет степень по биологии и никого не удивит, что опальный бывший миллиардер Тони Старк ищет светлые головы, чтобы спасти свою компанию, то вот с Брюсом была проблема. Он не окончил даже колледж. Как раз в этот момент Старк показал, что может действовать с размахом. что бы сделал другой человек на его месте и с его возможностями. Глупец просто взломал бы базы данных Министерства образования и требуемого университета и заочно внес бы Биннера. Однако такой способ не прошел бы и самой поверхностной проверки. Так что Тони оплатил его образование в МИД и заставил поступить официально, чтобы потом окончить экстерном. Так что пришлось целому доктору ядерной физики снова сесть за учебники, но он не особо и жаловался, особенно выходя утром взъерошенным и довольным настолько, что Тони хотел засунуть Брюсу в рот лимон. Не мудрено, ведь это именно Бетти выбирала фотографии, каким бы она хотела видеть Биннера, и именно поэтому пришлось столько ждать. Только после этого Тони принялся к созданию ритуального круга воскрешения из адамантия, который был напрямую подключен к антиматериальному реактору под полом, так как личных сил Старка сейчас хватало на заклинания вплоть до седьмого курса Хогвартса, но не более, все же магом он стал недавно, слившись с не самым сильным духом. Да и немалая часть магии уходила на поддержку тела полутитана, которая ближе к энергетическому, а значит, кроме обычной еды ему нужна имана. На самом деле Тони давно хотел его сделать, так как иметь подобную штуку в уменьшенном виде очень полезно, и не надо объяснять почему. Старк гнал от себя мысли о возможной смерти близких, однако раньше, случись подобное, и он мог бы убеждать себя, что не мог ничего сделать, так как даже он считал это невозможным. Теперь же оправдания не было, а как известно, береженого Бог бережет. Смерть леди Сиф оказалась просто удачным поводом испытать ритуал. Тем более, учитывая живучесть асгарцев, можно было надеяться на то, что в итоге она не станет овощем из-за длительной гипоксии мозга. Прошло как минимум минут 5 между ее смертью и погружением в стазис. Да и кому как не ему знать, что воспоминания также могут сохраняться в душе. Также он решил подключить к девушке датчики, чтобы с точки зрения науки понять, как происходит процесс излечения и воскрешения. Для этого были установлены атомно-резонансные сканеры протеан, способные в прямом времени и вплоть до молекулярного уровня выводить запись происходящих с организмом процессов. Магия всем хороша и способна даже на большее, но вот состыковать ее с бездушной техникой, зачастую та еще проблема. И вот, когда Старк уже хотел начать, пришел Роуди. Нет, Тони всегда был рад другу, но уж слишком не вовремя он явился. Теперь объясняя ему происходящее, хорошо хоть понятливый друг молчал и не задавал пока лишних вопросов. И не то чтобы Тони не хотел ничего говорить. Наоборот, все порывался позвонить и рассказать, но понимал, что это не телефонный разговор. Такое надо озвучивать под бутылочку холодного темного Гиннеса или стакан виски с хорошей закусью. Пусть самому Тони алкоголь теперь не в радость, но уж за компанию выпить он может. И вот процесс начался, он запел не раз отрепетированные без вложения маны слова, чувствуя себя полнейшим идиотом, но при этом не сомневаясь, что все сработает. Не раз применял магию, чтобы привыкнуть к ней. Через его тело и круг потекли реки нейтральной маны, нагружая душу. Ощущения были похожи на то, будто бы ты стоишь против течения бурной реки. Вот только потоки не снаружи, а внутри тебя. И твоя задача не просто устоять, но и обуздать поток, не захлебнуться в нем и сделать его своим. Опыт духа в этом немало помог, и Старк справился. Да и пробовал уже этот ритуал на мышах. Вон они бегают по клетке в лаборатории, не раз убитые и оживленные. Бетти не выявила никаких внешних или внутренних проблем или отличий, кроме того, что те шарахаются теперь от него, как черти от ладана, но наука требует жертв. Наконец последний ломающий язык слог, резкое ускорение потока, и Тони тут же смотрит на выводимые Джарвисом голограммы. Если после великого исцеления организм пришел в идеальную для него форму, но при этом не было ни дыхания, ни биения сердца, ни каких-либо иных процессов, будто бы девушка только что умерла от авады, то в данный момент сканер показывал, как начались электрохимические процессы в мозгу, как распространились они по всему телу, как сжались сердечные мышцы, сокращая правый желудочек, чтобы бедная кислородом кровь поступила в легкие. Раздался судорожный вздох, кровь обогатилась кислородом и поступила в левый желудочек, чтобы дальше отправиться в путешествие до органов. Вновь и вновь, сначала будто с неохотой, но все быстрее активность росла, сердцебиение и частота дыхания ускорялись, и вот, мозг из фазы ближе к коме, чем к сну, вышел к бодрствованию. «Она жива, друзья, она жива!» — радостно воскликнул Старк, как один ученый из знаменитого фильма, чем и привел Сиф в себя. Та, морщась от яркого света, растерянно посмотрела на него, на оборудование, включая скальпели и прочий могущий понадобиться инструмент, на ритуальный круг под ней, вырвав капельницу, тут же ударила Тони под дых, чем отправила его на 5 метров назад, где он сбил один из обелисков протеан, которые на самом деле являлись базами данных и компьютерами. Вскочив на ноги, Тони не дал ей проделать то же самое с Брюсом, который закрыл собой Бетти. Ведь тот сейчас не Халк, а обычный человек, которому одного удара Асгардки, или кто она там, хватило бы, как минимум, для переломов ребер и разрывов внутренних органов. А как максимум, пришлось бы снова использовать круг. Это так принято благодарить за свое воскрешение, перехватив удар Сиф ладонью, которая сдвинулась лишь на дюйм, что немного удивило девушку, ведь не каждый даже асгардец может выдержать ее удар, способный раскалывать камни. Увидев, как Роудс достал пистолет, он закричал: «Роуди, не вмешивайся, я сам справлюсь, тем более твоя пукалка тут не поможет. Я погибла, как воин в бою, и узрела врата Вальгаллы, а ты черной магией вселил меня в мертвое тело. Я убью тебя, колдун, и вернусь обратно с честью». Тони понял, что девушка или не в себе, или совсем ебанулась, поэтому закрутил и заломал руку Асгардки назад, пользуясь своей большей массой и, как это ни удивительно для воительницы, большей физической силой. Вот только недооценил он ее, вывернув свой сустав, она сделала ему подсечку и пусть отсушила себе ногу из-за твердости тела Старка, но все же заставила его отшатнуться и отпустить руку. После этого она схватила скальпель, и это было серьезно, так как он был тоже из адамантия. Девушка была вооружена и оказалась более опытной в военном деле, размахивая скальпелем как кинжалом. Она оставляла глубокие порезы на теле Тони, который прикрывал свое лицо. У него не было желания проверять, отрастут ли у него глаза. Однако когда она ударила в пах, тут Старк перестал сдерживаться и, позволив проткнуть себе ладонь, ударил лбом в лицо девушки. И еще раз, и еще, пока она не начала шататься. Все же у него-то лоб металлический, после чего повалил на пол, растянув ее руки в разные стороны. И именно этот момент выбрала мисс Потс, чтобы привести на подпись новую партию документов. Так что Пиппер увидела, как Тони растянул на полу голую, вырывающуюся девушку с окровавленным разъяренным лицом, усевшись на нее сверху. «Дорогая, это не то, что ты подумала. Не придумал ничего лучше, Старк, как повторить фразу всех попавшихся на горячем неудачников-изменников». И продолжил еще более клишированный: «Я тебе сейчас все объясню. Часть 12. Значит, ты хочешь сказать, что стал магом после того, как сбежал из плена, создал костюм железного человека и воскресил погибшую в битве с инопланетным роботом богиню из скандинавских легенд? Я правильно понял, скепсис из Тона Роудса можно было половниками черпать и есть, настолько он был густой. Однако сразу после этого он расслабленно откинулся на спинку кресла, подняв руки ладонями вперед. «Все ясно, Тони, где тут камера? Когда на меня выпрыгнут операторы с возгласом ИТСЭ пранк?» И тебя совершенно не удивила сила девушки, которая меня тут по всему гаражу мотала? Поинтересовался Старк, приподняв левую бровь. Они сейчас все находились в гостиной. Он вместе с Пиппер сидел на одной стороне полукруглого дивана, Брюс с Бетти, на другой, между ними, усыпленная усиленными чарами сна, так как стандартные просто не сработали, сопела Асгардка, накрытая пледом. На кресле напротив дивана за журнальным столиком находился Роуди, который все ждал сообщения о розыгрыше, но не слышал его. «С твоими ресурсами можно было сделать и более убедительную постановку, а то эти оккультные ритуалы в гараже как-то не сочетаются с технологическими гаджетами». «Ладно, дружище, ты правда меня поймал», — в напряженной тишине вдруг ответил с улыбкой Тони, подходя к Роудсу и распахнув объятия. Пиппер и пара ученых посмотрели на Старка удивленно и непонимающе. «Фух, давно бы так, Тони». Встал Роуди, обнял своего друга и вдруг почувствовал, что его кобура стала легче. Его пистолет ХКП-2000 оказался в руке миллиардера, который отпрыгнул назад, крайне ловко снял его с предохранителя и, прежде чем кто-либо успел что-то сделать, выстрелил себе в ладонь, оглушив всех окружающих. «Твою мать, ты что творишь? Пиппер, тащи». Подполковник Роудс знал, что творит пуля даже пистолетного калибра с человеческой плотью, и ожидал увидеть простреленную насквозь ладонь, истекающую кровью, ведь кости в ней довольно тонкие и легко пробиваются, да и отверстие должно быть немалым. Однако Старк, даже не поморщившись, спокойно убрал дуло и показал сплющенную об кожу пулю 45-го калибра. Когда он отлепил ее от кожи, стала видна совершенно не пострадавшая, лишь чуть закопченная пороховыми газами ладонь. «А это тоже, скажешь, розыгрыш, или у тебя пистолет был игрушечный, твою мать, Тони, ты совсем с ума сошел?» Неверяще глядя на руку своего друга, воскликнул Джеймс. «Да, Тони, я тоже хочу знать ответ на этот вопрос», зло добавила Пиппер, потирая уши. Выстрел в замкнутом пространстве никому радости еще не добавлял, благо хоть помещение было большое. А как мне было еще доказать? Любое проявление магии можно объяснить техникой, голограммой. Я бы до самого вечера его тут убеждал бы, пожал плечами Старк, доставая из кармана посеребренный медальон с рубином, изображающий кельтский триквитер с рунами. Кстати, Пиппер, лови, я тут сделал на досуге. Когда это ты стал ювелиром? Девушка медальон не поймала, так что пришлось ей возмущенно поднимать его с пола. Однако все возмущение пропало, когда она увидела, насколько тонка работа. Такое невозможно сделать отливкой, только вырезать вручную под микроскопом. Какая прелесть! Это защитный медальон, подлечит, если что, прикроет щитом, выдернет порт ключом ко мне домой. Я его испытывал, автоматную пулю держит, а вот РПГ-7 уже нет, так что не советую лезть под гранатомет. Когда это я лезла под гранатомет? Это твоя прерогатива, возмутилась Потц, тряхнув рыжими локонами. Поможешь надеть? Конечно. А, чуть не забыл, капни на него кровью. Хотя и слюна подойдет, наверное. Тони, стоять, блядский ты мазафакер, воскликнул отвиснувший Роуди. Это что сейчас такое было? Ты что, суперменом стал что ли? Или мутантом? А какой ответ тебя больше устроит? Хмыкнул Старк, немного подпустив грусти в голос. Но то, что теперь я не человек больше, это точно. Подойдя к круглой стойке на кухне, которая плавно перетекала в гостиную, Тони открыл бар, достал бокалы и сделал ром с колой, лаймом и льдом для не до конца отошедшего от шока друга. Тот с благодарностью принял почти полный тумблер любимого напитка и сразу же наполовину осушил. «Тони, а что ты будешь делать с этой, как ты там ее назвал, Асгардкой?» Поинтересовался Брюс, который стеснялся попросить у Старка себе тоже, но тот правильно понял его взгляд и, чтобы не обижать остальных, сделал сразу на всех. Взяв стакан, Беннер поблагодарил хозяина дома. «Спасибо, дам денег, одежду, и пускай проваливает, куда хочет, задница неблагодарная». «Но задница-то неплохая», — отшутилась Бетти. «Одной задницы маловато, чтобы я терпел в своем доме сверхсильную инопланетянку, которая враждебно ко мне относится. А я воскресил ее, между прочим. Простите, что вмешиваюсь в ваш крайне важный разговор о женских задницах», — усмехнулась Пиппер, отпив коктейль. «Но, Тони, она же ничего не знает о нашем мире. Это с твоих слов, не моих. И ты готов, как ты выразился, выбросить сверхсильную инопланетянку на улицу? Как думаешь, как скоро появятся трупы? Предлагаешь отдать ее счету, и что ты тогда скажешь Тору, который наверняка узнает о ней и спросит с тебя, что ты сделал с его соратницей или, того пуще, любовницей? Как смеете вы, мидгарцы, порочить мою честь воина? Не возлегала я с сыном Одина, перестала притворяться спящей леди Сив. Но очень хотелось бы, верно?» Тони переключился на истинное зрение и видел, что девушка была не совсем честна. Правда, его расслабление было сугубо наигранным, он в любой момент был готов активировать браслет парализации на ее руке в виде уробороса. У него было немало поделок, которые представляли собой стандартные заготовки Пирса или скопированные драгоценности из Тиффани. «Надо же на чем-то тренироваться в артефакторике!» Читерской сонмы духов разума или собственного домена с ускорением времени у него нет и не предвидится, так что приходилось выкручиваться самому. «Надеюсь, сейчас ты не собираешься нападать на нас, леди Сив? Извинения я хотела бы принести, железный воин и великий маг. Видела я перед уходом к вратам Вальгаллы, как помог ты Тору, да не признала сразу. И за воскрешение свое признательно», встав, девушка поклонилась, придерживая плед, чтобы прикрыть наготу. «Долг сей я отплачу преизрядно. А сейчас не могли вы дать мне одежду? И что за браслет на моей руке?» «Браслет, гарантия, что ты будешь вести себя, как хорошая девочка. Вещи не ломать, моих друзей не трогать». Поглядев на пожирающего фигурку блондинки Роуди, он все же поправился. «Если те сами не попросят, а одежду сейчас принесу». Спустившись вниз, Тони принес сверток с кожей и металлом. Сив, приняв его, с удивлением поняла, что это ее собственная броня, только отремонтированная. Впрочем, ей пришло в голову, что такому великому магу, что умеет воскрешать, восстановить какую-то одежду не составляет проблем. И у девушки не получалось даже как-то пренебрежительно отнестись к Старку, ведь, в отличие от Лаки, Тони был воином, которого, по разговорам с друзьями, уважает сам Тор и который уничтожил Разрушителя. Асгардцы уважали силу, да и тот же Всеотец один, кроме того, что был величайшим воином, был лучшим магом Асгарда. «Пиппер, покажешь даме гостевую, где бы она могла переодеться? Ты, наверное, сам забыл, где она находится», — хмыкнула Потс. «Леди Сив, следуйте за мной». «Забыл, где гостевая?» — вздернул бровь Роуди. «Сам понимаешь, обычно гости ночуют в моей спальне», — хмыкнул Тони. «Я, пожалуй, помогу Пиппер». Бетти не особо было интересно слушать россказни мужиков об их похождениях, а вот новая девушка, наоборот, крайне ее заинтересовала. Один ее анализ крови чего стоил. В общем, в ней боролось как вполне обычное человеческое любопытство, так и зуд ученого, поэтому брюнетка ретировалась, оставив трех мужчин одних, точнее, двух с половиной, так как не переносящий алкоголя Брюс уже был в подпитии, а приходовав три трамблера с коктейлем. «Что?» — приглянулась Асгардка. Поинтересовался ехидно Старк. «Забудь, она тебе жопу порвет в порыве страсти». Причем буквально, голыми руками, гений наглядно показал пантомиму разрываемой задницы. «Да не, я даже не думал». «Ладно, думал, но она не моего уровня», — тоскливо выдал вояка, хватая следующий стакан. «А ты попробуй. Она тоже воин, может быть, такая же простая и прямая, как ты. Подойди к ней и скажи: детка, хочешь попробовать мою черную алабамскую змею? Скотина ты, Старк, это же было один раз, и то на спор с тобой же, я уже почти забыл об этом. А согласившаяся девушка из бара наверняка не забыла и помнит твою черную змею», — не сдержавшись, заржал Тони. Роуди через секунду тоже сначала затрясся, булькая в стакан, а потом тоже заржал, утирая слезы. «А если серьезно, то попробуй, за попытку не бьют, хотя это может, но, если что, я тебя воскрешу». «Вот уж спасибо», — утешил. «Всегда обращайся, друг», — похлопал его по плечу Старк, глянув на завалившегося дрыхнуть Биннера. «А теперь, когда бывший мистер Зеленый уснул, можно и о делах поговорить. Не хочешь говорить при нем, не доверяешь?» «Да нет, не в этом дело, просто к слову пришлось. В общем, мне нужны твои связи, чтобы продвинуть мои разработки для военных, которые я покажу на Старк-Экспо. Ты же официально заявил, что не будешь делать оружие». «Так это не оружие, а броня и средства защиты. Спецификации, ТТХ и видеоматериалы я предоставлю. Не обещаю, что их примут, однако нужным людям я покажу. Из тех, кто не считает, что солдат – это расходный материал, на который жаль тратить деньги. Большего и не прошу», – кивнул Старк. По большей части он перестраховывался, так как его репутация бежит впереди него самого. Так что, как бы к нему ни относились в прессе, но военные на качество и эффективность его изделий никогда не жаловались. Тот же Эскарпили, тем более, Хаммер Индастрис сильно не дотягивают в этом плане. И если первые из-за сомнительности и безумности проектов, то вторые даже по качеству. Девушки вернулись только минут через 40, и Старк сразу понял, почему. Сив переодели не в броню, а в обтягивающие голубые брюки, подчеркивающие фигуристые и не обделенные мышцами ножки с попкой, белые кроссовки и такого же цвета блузку с рюшами, под которой по очертаниям угадывалась грудь без бюстгальтера. Впрочем, учитывая размеры Пиппер и Бетти, двойка и двойка с половиной, вряд ли их подошли бы. «Прекрасно выглядите, леди Сив», — прокомментировал Старк под тяжелый глоток Роудса, который не отрываясь глядел на девушку, из-за чего пришлось его ударить в плечо, чтобы он пришел в себя. Сам Тони ее и голой видел, да и к женскому телу в принципе попривык, какие только красотки в его кровати не побывали. А вот вояка, за долгое время впервые получивший свой законный выходной, изголодался по женщинам, да еще и сама Сив ему очень понравилась. «Пиппер, Бетти, неплохо постарались. Я думаю, надо сходить вместе в магазин и купить еще одежды», — прокомментировала гендиректор Stark Industries. Не то чтобы у нее не было дел, однако даже железной леди необходима смена деятельности и отдых. А тут и мотив есть, и интерес. Разве она не может отправиться в Асгард? Я пыталась докричаться до Хеймдалля, но никто мне не ответил, растерянно выдала воительница. Это значит, что либо он мертв, либо радужный мост уничтожен. В любом случае, дороги домой мне пока нет, но я обещаю, что не буду зря есть свой хлеб. Еще ни один достойный сын или дочь Ванахима не был нахлебником. Радужный мост – это тот луч, с помощью которого вы перемещаетесь? Девушка кивнула. А что ты умеешь? Я умею сражаться, железный воин. Зови меня просто Тони, поморщился Старк. А насчет сражений? Хаэм, а защищать ты умеешь? Были у меня и такие поручения. А могу ли я тебе доверять после твоего нападения? Я еще раз прошу прощения, достойный. Я посчитала, что меня вернули темной магией в неживое тело. Но я клянусь своей честью, что верну вам долг и жизнь положу на вашу защиту или того, на кого вы укажете, гордо выпитив грудь под вытаращенный взгляд Роуди, сказала Сив. Я подумаю над твоими словами, кивнул Старк, пока что не соглашаясь. С одной стороны, если она такая же дуболомная и прямолинейная, как Тор, то подставы ждать от нее не стоит. А если нет, если это какая-то хитрая игра и маска, кто их знает, этих инопланетян. Кстати, Пиппер, ты же с документами приехала ко мне, я уж думала, ты и не вспомнишь, с улыбкой ответила Потц, доставая объемную папку с бумагами и ручку, на что изобретатель возвел очи горе. Он бы лучше снова отправился в пещеру собирать доспех, чем эта бюрократия. Однако это была часть его работы, без которой он не сможет заниматься любимыми делами. А Пиппер и так молодец, она приносит на подпись только те документы, которые не обойдутся без его подписи. И к каждому документу был прикреплен стикер, на котором красивым, почти каллиграфическим женским почерком было написано, что это за документ, зачем он и куда пойдет. Так как если бы она притащила все договоры полностью, то потребовался бы небольшой грузовичок. И это ведь сейчас у нее появилась куча помощников, а раньше она справлялась единолично. Хотя раньше был совет директоров, который в данный момент состоял всего из двух людей, собственно Тони и Пиппер. Когда Тони уже начал быстро и по диагонали читать документы, Потц продолжила. Кстати, недавно ко мне в помощнице пришла устраиваться некая Натали Рашман. Резюме идеальное, но, Джарвис сказал тебе, что она агент щита. Да-да, я знаю, прими ее, даже не подняв от подписываемого документа взгляда, прокомментировал миллиардер. Но, зачем, ты же сам сказал, что она агент, зато мы знаем, кто она. А если в следующий раз придет кто-то неизвестный, со стороны, к слову, у нас в корпорации подсадных уток около трех десятков на разных должностях, из Аскорб, Хаммер Индастрис, людей Уилсона Фиска, считая еще парочка вообще непонятно откуда. Про такие мелочи, как ФБР, я вообще молчу, этих вообще целый отдел. Джарвис их всех ведет по ложному следу и скидывает им дезинформацию. В любом случае, основные технологии у меня здесь, показательно обвел рукой он гараж, после чего постучал указательным пальцем по виску. И здесь, дай большим мальчикам поиграть в шпионов. Мальчишки всегда остаются мальчишками, по тебе видно. А то, я самый главный пример. Старк горделиво выпятил грудь вперед и посмотрел на Сив. Кстати, леди, вы стрелять из пистолета умеете? Настоящий воин сражается сталью. Ясно, не умеете. Пиппер, найми хороших инструкторов или даже договорись с этой Натали, чтобы они ее поднатаскали. Думаю, щит так и так выяснит личность нашей гости, так что им это даже выгодно, и на этом можно сыграть. Они нам еще и приплатят за это. На секунду на лице Пиппер появился хищный оскал настоящей бизнес-леди. Потому что какой бы безобидной и скромной девушкой она ни выглядела, но в большом бизнесе ты или хищник, или жертва. И очень многие ошибались, считая Потц второй, на чем она и играла, создавая подобный образ. «Может, сходим на свидание?» Закончив с документами, спросил Старк. «Ну, знаешь, ты, я, Луна, Делориан и два Буррита. Очень соблазнительно, особенно насчет Буррита. Однако я вся в делах по твоей, между прочим, вине», обвинительно тыкнула она в него пальцем. «Но вот во время Старка Экспо я жду от тебя Буррита и свидание». Заметанно усмехнулся Старк и кивнул показавшему большой палец Роуди. «Учись, пока я жив. КХМ, Бетти, тебе помощь, мой парень пьян, мне его и нести», отмахнулась Бетти. «Тем более, будет очень забавно посмотреть на его лицо утром, с похмелья. Страшная женщина», констатировал Тони, когда ученые и Пиппер ушли. «Халка на скаку остановит и в радиоактивную лабораторию войдет. Из нее получился бы отличный воин», кивнула в согласии Сив. «Но ученый все же получше будет, не согласился Старк. «Кстати, а у вас есть суженый, мисс Сиф?» «Был, да смертную он избрал», — горько ответила девушка, не сдержав полноценно гримасу скорби. Атани вспомнил, что среди защищаемых Тором гражданских видел довольно красивую девушку. «Ранее считала я, что, воином став, смогу привлечь его». «Френдзона», — пожал плечами Старк. «Он тоже не избежал подобного, так как в юности красавцем не был, скорее наоборот, прыщавый с сальными волосами. Хоть и тогда уже был душой компании и мог выезжать на харизме или богатстве, но, как оно часто бывает, Старка всегда привлекали самые недоступные. Мерзкое это дело. Тут надо сразу расставить все точки над «и», чтобы не питать несбыточных надежд. А я так думаю, что тот парень дураком был. Наконец-то прорезался глаз Джеймса, который достиг той кондиции опьянения, когда язык уже развязан, но еще разборчив. «Такая красивая, сильная женщина. Твои слова приятны, Мидгардец. Особенно твои волосы, такие красивые, золотые. Золотые, ты их видишь такими?» Вдруг чуть не подпрыгнула она. «Да, а какими же еще? Я тоже», — кивнул Старк. «Может, объяснишь, в чем проблема?» Локи наложил на меня примерское заклятие. «Мои золотые локоны все видели чернее ночи, грязными и спутанными, как бы я их ни укладывала или даже не остригла себя». Шок прошел, и девушка улыбнулась. «Значит, смерть сняла с меня его. Рад за вас. Кстати, Роуди не просто мидгардец, он воин, как и ты, а также полководец», — прорекламировал друга Тони. «Ох, чуть не забыл, у меня еще много дел». Старк ретировался, оставив парня и девушку из разных миров травить друг другу воинские байки и рассказы о боевых действиях. Не то чтобы ему было совсем неинтересно или он занимался сводничеством, просто решил дать им шанс. «Нет, так нет, а если все же у них все сложится, то уж Тони постарается, чтобы его товарищу не порвали жопу». Часть 13. 10 сентября 2010 года, 20:55. Оставшийся до выставки месяц пролетел для Старка как один миг. Налаживание производства, изучение схемы зачарования и свойств металла Мильнера, исследование крови Тора и тела Сиф, которая в разумных пределах помогала в этом после уверений, что никакие кровавые ритуалы или проклятия на нее насылаться не будут. Девушка в принципе довольно быстро привыкала к человеческому социуму, пусть у нее и возникали взбрыки поначалу. Особенно это касалось мужчин. Что считалось нормальным для современного человека или было пусть и приемлемо, но на грани, для Сиф являлось оскорблением, и только вмешательство Пиппер спасало неудачливых ухажеров от тяжелых травм или смерти. И дело не в том, что в Асгарде не было домогательств, просто по причине крепости тел асгардцев Иванов девушка, которой не понравились знаки внимания, могла со всей дури треснуть неудачливого ухажера по башке. Девушка, которая может поднять 12-15 тонн. Чем это грозит обычному человеку, и так понятно. Тем более Сив была воином, да и еще из правящей семьи Ванахима, так что и реакция у нее была еще жестче. К слову, в свое время проклятие Локи едва не стоило тому жизни, и только прямое вмешательство Одина спасло его. В общем и целом, Сив изображала из себя телохранительницу Пиппер, в чем помогали тренировки Натали, оказавшейся на самом деле Наташей Романовой, бежавшей из России шпионкой тогда еще КГБ и действующим агентом ЩИТа в данный момент. Тони не знал, что такого сказала Пиппер Филу, но ЩИТ действительно еще и приплатил за право обучения воительницы, правда, не деньгами, а услугами. Так что каждые 3 дня она проводила на полигонах этой сверхсекретной организации. В эти дни ее работу телохранительницы выполняла как раз Наташа. Кстати, исследование ДНК Тора и Сиф, проведенное Бетти, выявило родство этих родов с людьми. То есть, чисто теоретически, они даже генетически совместимы и могут иметь общих детей. Вот только если люди – продукт естественной эволюции, то асы Иваны – искусственно созданный подвид. Геном был вычищен от наследственных болезней, гены, вызывающие старение, удалены, а замедляющие его, усилены и дублированы по многу раз. Подобная структура не могла быть создана природой или селекцией, только обширными генетическими вмешательствами в течение десятков поколений. Но и тут сюрпризы не заканчивались. Энергетическая структура души асов Иванов была схожа с титанами. То есть, в отличие от высших магов, богов, духов или демонов, для которых тело – лишь расходный материал, что можно в любой момент воссоздать вновь, асы Иваны – наоборот, развивали тело и скрепляли с ним все оболочки души гораздо плотнее. Это и давало такую потрясающую крепость, живучесть, сопротивление магии и силу, ибо ни один органический материал не выдержит такие нагрузки сам по себе, кости лопнут и мышцы порвутся. Но, в отличие от тех же титанов и даже полутитанов, восьмая оболочка души, дающая бессмертие, у этих скандинавских богов только зарождалась. Собственно, эта комбинация практически совершенного генома и строения души продлевали срок их жизни в сотню раз больше человеческого. Главное же, что извлек из этого Старк, это то, что его цель продлить жизнь Пиппер стала ближе. Насчет ее отказа он даже не думал. Откажется, сделает укол во сне, узнает и возненавидит, так тому и быть. Тони всегда был эгоистом и делал то, что хотел, а не то, что остальные считают правильным. Впрочем, до создания полноценной сыворотки и ее отработки сначала на животных, а потом на людях или искусственно созданных гомункулах еще много времени. Спешить в таком деле не стоило. Превращение Бенниров в Халка – отличный пример, к чему это может привести. И вот наконец-то спустя 3 месяца крайне активной подготовки Stark Expo был готов к открытию. По традиции выставка не ограничивалась только Stark Industries. Любая компания могла выстроить свой павильон или арендовать основной выставочный зал для показа своих прототипов или новинок. Некоторым особо талантливым молодым дарованиям и командам изобретателей это обходилось бесплатно, в качестве поддержки. Да и в принципе молодежи уделялось немало внимания, бесплатные приглашения на экскурсию в Stark Expo получали множество школ и институтов. Так что выставка всегда вызывала немалый интерес компаний, СМИ и простых зрителей. В данные же моменты без того высокое внимание увеличилось многократно. С одной стороны, компании видели в этом шанс потеснить умирающего кита, в сравнении с которым раньше они выглядели блекло. С другой стороны, многие желали узнать, что может предложить Старк вместо оружия или увидеть своими глазами последний Старк Экспо. Тем более что Тони на средства не поскупился, выстроив огромный, полусферический выставочный зал с трибунами, которые могли вместить до 20 тысяч человек одновременно. Самым удивительным в этом зале было то, что подпорок или поддержек не было, он будто бы был сделан из цельного куска хрусталя, обточенного в виде шестиугольных сот, подсвеченный голографическими проекторами, меняющими цвет софитами, а также имея прослойку из прозрачных AMOLED-экранов и электронную тонировку, он мог показывать совершенно фантасмагоричные картины, чем привлекал внимание еще до самого открытия выставки. В данный момент выставочный зал оказался переполнен, несмотря на то, что на церемонию открытия билеты давались только по приглашению. Тони не хотел видеть на своей выставке исключительно богачей с лицами, будто они пытаются сходить в туалет с запором, поэтому приглашения рассылались в основном известным ученым и в технические университеты. Конечно, еще от 5 до 100 человек могли пригласить компании, которые представляли свои экспонаты на выставке, а также по паре приглашений получили те редакции и новостные каналы, которые меньше всего поносили Старка. Тони не злопамятен, а вот Пиппер, да. Так что остальным пришлось выискивать иные способы попасть на выставку. Подиум находился на возвышении прямо по центру зала, а от него шла узкая дорожка к большой сцене напротив входа. Играла ненавязчивая музыка, потолок и голограммы создавали иллюзию нахождения под водой. Плавали голографические рыбки, сверху, будто преломляясь, падали искаженные иллюзорными волнами на потолке лучи искусственного солнца. Люди переговаривались, создавая белый шум толпы, и снимали на камеры телефонов чудеса техники. Многие считали, что именно это и есть презентация того, что хотел показать Старк. Другие с ними не соглашались и говорили, что это слишком мелко для такого гения. Внезапно раздались 3 иллюзорных хлопка и соответствующие им вспышки. Знатоки и любители фантастических фильмов или конкретно картины «Назад в будущее» узнали бы в них спецэффект перемещения машины времени. Но никто не успел этого осознать, как прямо из воздуха появился летающий Делориан, который, лихо пролетев над головами зрителей, приземлился на сцене. Машину занесло, и она не успела до конца остановиться, как, открыв дверь, из нее пижонски вышел Тони Старк в голубом сшитом на заказ костюме с золотым в синюю полоску галстуком и снял солнцезащитные очки. Свет сменился на полумрак, софиты выделили Старка отдельным белым пятном, пока люди отходили от зрелища, так как некоторые закричали от испуга. Тони заговорил тихо, однако его голос разносился отовсюду, а шум толпы магическим образом стих, сработали системы активного шумоподавления. «Я приветствую вас всех», — поднял руку вверх Тони. Некоторые повторили его жест. Кто-то крикнул: «Я люблю тебя, Тони». Причем голос был мужским. «Да-да, я вас тоже всех люблю. Особенно тех, кто пророчил гибель моей компании». Раздался приглушенный смех толпы. Вот только все забыли, что такое Stark Industries. «Да, мой отец львиную долю состояния заработал на оружии, как, впрочем, и я. Но это не было его целью. Его целью было будущее. Еще 60 лет назад он попытался сделать летающий автомобиль. Он участвовал не только в Манхэттенском проекте, но и в создании Капитана Америки. Он начал делать оружие, чтобы получить средства на исполнение его мечты, увидеть расцвет человеческой мысли и гения, увидеть, чего может достичь человечество, если не будет тратить большую часть сил и средств на войну, а будет двигать прогресс вперед, покорит болезни, гравитацию, звезды и собственную алчность. Тони раскинул руки, и на потолке появились видеозаписи Говарда Старка и его проектов. «Я не буду оправдывать себя и лицемерить. Я не понимал замысла моего отца, который хотел сделать мир лучше, в том числе и для меня. Для осознания этого мне потребовалось оказаться в плену, на грани смерти и столкнуться с последствиями своей деятельности. Это и открыло мне глаза, подарив множество идей, которые не мог воплотить мой отец из-за недостаточного развития технологий его времени. Так что я представляю вам не просто товары, а будущее». Старк раскинул руки в стороны, и за ним подсветились доселе невидимые, поднятые круглыми платформами-лифтами в сумраке силуэты под черными непроницаемыми полотнищами. Подойдя к первому из них, он сбросил его рывком на пол, показывая серебристого цвета автомобиль футуристичного вида. Ни одного прямого угла, сглаженные линии и хищные обводы напоминали скорее автомобиль самого Бэтмена, но при этом практичность не была утеряна в угоду красоте. При более внимательном рассмотрении можно было увидеть, что куполообразная крыша довольно объемна и оставляет много места внутри, да и багажник тоже не маленький. «Представляю вам Старкмобиль!» В зале многие закричали, из-за чего Тони прервался и, помахав рукой, успокоив излишне возбужденных. Да и шумодав стал работать сильнее. Благодаря запатентованной технологии сверхъемких аккумуляторов, одного заряда на скорости в 60 миль в час хватит на 2000 миль. Заряжается за 15 минут от фирменной зарядной станции до 80% или от городской сети за 24 часа до 100%. Как только Тони начал говорить, за его спиной на потолке стали появляться картины едущего Старкмобиля, а в воздухе появилась его голографическая схема и ТТХ. Двери машины открылись вверх и в стороны, как крылья ласточки, капот с багажником последовали за ним, демонстрируя много пустого пространства. Крыша сделалась полностью прозрачной, благодаря чему стали видны 5 отдельных сидений анатомической формы, 2 спереди и 3 сзади. Круглая крышка платформы, на которой стоял автомобиль, начала вращаться. Старкмобиль снабжен автопилотом, который имеет лицензию на автономное вождение на дорогах США. Пережив очередной шум и крики толпы, Старк порадовался, что договорился со щитом, иначе еще долго бы мотался по комиссиям без гарантий, что ему выдадут эту лицензию, и даже взятки тут не были бы панацеей. Уж очень консервативно ДМВ в этом плане, стоит только вспомнить их запреты на машины без зеркал, хотя уже давно есть автомобили, где их роли исполняют камеры. Максимальная скорость 200 миль в час 1, 320 км в час, но программно ограничено до 150. Бескамерные износостойкие шины не боятся проколов и не требуют подкачки. Электромагнитная независимая автоматическая подвеска не только обеспечивает отсутствие тряски даже на гравии при ямах глубиной до 20 см на бездорожье, но и позволяет менять клиренс и жесткость. Также автомобиль способен менять цвет на выбор из 250 шаблонов. Автомобиль продемонстрировал это, постепенно изменяя цвет с серебристого на белый, затем красный, синий, оранжевый и так далее. Но самое главное в этом замечательном во всех смыслах автомобиле не это. К Тони из-за кулис подбежал мужчина в униформе строителя и протянул ему 36-фунтовую кувалду. После этого изобретатель подошел к машине и, сделав широкий замах, со всей силы влупил по капоту. Раздался противный резкий звук, с которым не смог полностью справиться шумодав, пол сцены завибрировало, и на этом все. На машине не осталось ни царапины. После этого Тони врезал по стеклу с тем же результатом. Передав кувалду, на которой особо внимательные зрители могли увидеть вмятины, Старк продолжил: «Специальный сплав, синтезированный учеными нашей компании». Тони не стал приписывать все заслуги себе, хотя это именно он его сделал, Причем случайно, когда попробовал превратить вибраниум в адамантий, но вложил недостаточно маны, лишь чуть хуже поглощая кинетическую энергию, он был намного прочнее, пусть и не дотягивал в этом плане до чистого адамантия. Названный вибрантием, он способен поглотить до 1 мегаджауля энергии единовременно, чего достаточно для столкновения с бетонной стеной на скорости в 80 миль в час. При всем при этом даже при превышении этой скорости сработают внутренние электромагнитные демпферы, салон наполнится эластичной пеной. Но это только первая модель. Тони под вопли, крики и прочие издаваемые человеческими голосами возгласы подошел ко второму силуэту, также сдернув его. Автомобиль был похож на предыдущий, но более аэродинамической формы, с регулируемым передним и задним антикрылом, а также с двумя небольшими выдвижными хвостовыми оперениями сзади. Все эти излишества становились понятны, стоило только колесам убраться внутрь колесных арок и закрыться выдвижными обтекателями, а самой машине подняться в воздух на высоту полуметра. Мой отец давно хотел сделать летающий автомобиль, и мне это удалось. И он на реактивные двигатели благодаря экранному эффекту способны поднять автомобиль на высоту до 8 футов 2-2,5 метра, используя окружающий воздух в качестве рабочего тела. Старкспидер обладает теми же функциями, что и Старкмобиль, и в режиме полета способен пролететь до 700 миль, а также более продвинутой системой смены цвета, благодаря чему можно использовать любое изображение вместо краски. Старкспидеры пока что нельзя использовать в режиме полета над дорогами общего пользования, но вскоре лицензия будет выдана и на это. Правда, только в режиме автопилота. На глазах и так изумленной публики Старкспидер изменил серебристый цвет на изображение логотипа компании, на анимешных персонажей и на Спанч Боба. Неизвестно, что больше поразило зрителей, взлет автомобиля или Спанч Боб, но эффект был ошеломительным. Люди уже и не знали, можно ли удивить их еще больше, однако Старку удалось. Дождавшись момента, когда публика успокоится, Тони сорвал последнее полотнище.